но девушка выглядела чуть старше 20 лет, а парень выглядел на 25. Этого более чем достаточно, чтобы их поразить, в то время как посетители третьего этажа попросту оказались ошеломлены, особенно когда люди на четвертом этаже увидели, как они прошли через проход на пятый этаж. Многие застыли и долгое время не могли в себя прийти. На пятом этаже тоже имелась формация начертаний. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь пересекли ее, но встретили ровно такое же отношение. Под пристальным взглядами шока, оба молодых человека направились к шестому этажу. Бам, бам, бам, бам. Последовательно зазвучали стуки чашек о стол, а затем последовал вой, в котором четко содержалось сожаление. Вино пятого этажа павильона ледяного пламени не простое питье, а тереть его просто так. Естественно, у некоторых зазудило в одном месте, перед лестницей на шестой этаж. Когда посетители увидели, что Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь поднялись на шестой этаж, то мужчины-стражники даже поразились, но ничего не могли сделать. Раз они добрались до этого места, то значит один из них явно обладает силой пятого уровня стадии посвящения пустоты или даже выше. А что до того, является ли один из них боевым мастером шестого уровня стадии посвящения пустоты, потребует проверка при помощи формации начертания. Когда Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь прошли через переход, раздалось два четких звука, вынудив двух мужчин средних лет изумиться. Они знали, что означает тот звук. Оба, и молодой парень, и молодая девушка, являлись боевыми мастерами шестого уровня стадии посвящения пустоты. Как и ожидалось, с появления двух молодых людей на шестом этаже, люди взорвались от шума. Монстры, чудища, везде то и дело слышались одни и те же возгласы. Все они пристально уставились на парня и девушку, переполняясь волнением. Небеса, этот молодой человек в фиолетовом одеянии является боевым мастером шестого уровня стадии посвящения пустоты, его природный талант явно превосходит молодого мастера Вэй и его высочества принца. Кто он такой? Я никогда не слышал о нем раньше. Разве такой человек живет в нашей династии? Какая сила способна вырастить такого выдающегося молодого гения? Если бы он родился несколькими годами ранее, тогда оставил бы далеко позади молодого мастера Вэй и его высочества принца. В этот момент взгляды многих людей сфокусировались на Дуань Лин Тяне. Они твердо верили, что Дуань Лин Тянь является боевым мастером шестого уровня стадии посвящения пустоты. Что до Фэн Тяню, насчет нее они особо не думали, так как девушка выглядела слишком молода, поэтому они решили, что она сумела подняться на шестой этаж сугубо благодаря силе Дуань Лин Тяня. А если бы они узнали, что не только Дуань Лин Тянь, но еще и Фэн Тянью обладала силой шестого уровня стадии посвящения пустоты, то любопытно, какие бы выражения появились на их лицах. Молодой мастер Вэй, его высочество кронный принц, удивленно вздернул бровь Дуань Лин Тянь. По пути он уже слышал, как упоминали этих двух людей, а произносили их имена с уважением. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью проигнорировали все шокированные возгласы, так как направились в сторону лестницы на седьмой этаж. В то же время Дуань Лин Тянь не сдержался от вопроса. «Тяню, ты знаешь молодого мастера Вэй и кровного принца, о которых они говорят?» Фэн Тянью кивнула, а после ответила. «Молодой мастер Вэй является экспертом номер один в молодом поколении клана Чжао, Чжао Вэй, что до кровного принца, он принца императорской семьи династии Дармин, Лу Юн. Чжао Вэй и Лу Юн широко известные эксперты молодого поколения династии Дармин. Их сила превосходит Чжан Шоу Юна, Еся и Байхэ». Фэн Тянью воспользовалась Чжан Шоу Юном, Еся и Байхэ в качестве сравнения, так как они самые известные молодые эксперты в молодом поколении династии Дархан. Она промолчала про Дуань Лин Тяня, Цзышана и Байхао, так как они наоборот оказались темными лошадками во время соревнований. Глава 758. Огнистое вино. Не прошло много времени, прежде чем Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью поднялись ко входу седьмого этажа павильона ледяного пламени. А когда они увидели появление Дуань Лин Тяня и Фэн Тянью, двое стражников возле входа на седьмой этаж мгновенно испытали ошеломление. Они явно не ожидали, что двое молодых людей поднимутся к седьмому этажу. Если бы за ними следовали старшие, тогда стражи не были бы удивлены, но суть то и заключалась в том, что парень и девушка шли одни. Другими словами, среди них один как минимум обладает способностями боевого мастера шестого уровня стадии посвящения пустоты, но раз они пришли к ним, то намереваются подняться на седьмой этаж. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Мужчины средних лет возле входа переглянулись между собой, увидев в глазах друг друга изумление и неверие. А пока они недоумевали, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью прошли через вход на лестницу. Как и предполагал Дуань Лин Тянь, данная формация начертаний ограничивала боевых мастеров слабее седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Прозвучало два четких звука, которые и вывели двух мужчин из оцепенения, а в следующий момент их ошеломление выросло еще больше. Оба мужчины не могли поверить, когда вновь посмотрели на Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню. Они просто не ожидали, что правда окажется настолько ошеломительной. Оказалось, что не только один из них обладал силой седьмого уровня стадии посвящения пустоты, но оба. Один из них выглядит на 25 лет, а другая куда более поразительная, так как выглядит чуть старше 20. Когда такие монстры успели появиться в династии Дармин? Один из мужчин спросил у напарника через голосовое сообщение. Если бы они являлись жителями нашей династии, то думаешь, они бы являлись неизвестными? Задал вопрос другой мужчина. Имеешь в виду, что они из другой династии? Не забывай, что боевое соревнование между 10 династиями начнется через несколько месяцев, а 3 династии уже пролетели мимо нас к северной пустыне. Пока мужчины общались между собой через голосовые сообщения, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью уже поднялись на 7-й этаж. Даже если 7-й этаж не оказался таким же просторным, как и 6-й, но не был тесным. Сейчас на 7-м этаже несколько посетителей расселись по своим столикам и молча употребляли вино. Они совершенно не обращали внимания на происходящее вокруг. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью не особо привлекли их внимание. «Старший Дуань, следуй за мной». Под руководством девушки, Дуань Лин Тянь сел за рядом стоящий столик, который, стоит сказать, весьма отличился от обычного столика в ресторане. Первым делом замечалось, что основание стола выглядело запечатанным, словно внутри него что-то спрятано. Второе, на столе имелось 10 связанных друг с другом отверстий уникальной формы. Когда они сели, Фэн Тянь улыбнулась. «Старший Дуань, давай сперва выпьем 2 кружки вина». «Хорошо». Дуань Лин Тянь кивнула, а затем осмотрелся вокруг, но в процессе слегка нахмурился. «Эй, официант, а где, собственно, официант?» «Официант?» Слова парня разрушили тихую атмосферу 7-го этажа. Его голос даже услышали 2 стражников возле лестницы. Он не приходил в павильон ледяного пламени раньше, невольно сглотнул один из мужчин. «Во, возможно», немного очумело ответил второй мужчина. После возгласа Дуань Лин Тяня, он заметил, что взгляды остальных посетителей опустились на него. «Хаэм?» Дуань Лин Тянь удивился, так как заметил, что бросали они на него немного странные взгляды. «Что-то с моим лицом. Я впервые вижу, чтобы кто-то звал официанта на 7-м этаже павильона ледяного пламени», — усмехнулся рядом сидящий старик. «Она, наверное, впервые здесь. Но я думал, что они пришли сюда со старшими. Но могло ли так случиться, что их старшие не рассказали им, что в павильоне ледяного пламени нет официантов?» — рассмеялся еще один человек. «Их старшие – это нечто. Они оставили их здесь и бросили. Они явно просто провели их сюда, а затем ушли». Множество голосов вошло в уши Дуань Лин Тяня, из-за чего он ощутил, что его лицо пылает жаром. «Нет официантов? Как же они тогда выпьют вина?» «Старший Дуань», – прошептала Фэн Тяню, но ее лицо уже выглядело красным. Она не думала, что парень начнет звать официанта на 7-м этаже павильона. Ранее она забыла его предупредить. «Тяню, здесь нет официантов. Так как мы выпьем вина?» — уже тихим тоном спросил он у девушки. Девушка не ответила, а наоборот достала 10 первородных камней среднего сорта из пространственного кольца, а затем взмахом ладони отправила их в те 10 отверстий посреди стола. А затем парень ощутил признак знакомой ауры. Формация начертаний. В этот момент Дуань Лин Тянь пробежался по воспоминаниям боевого императора Возрождения и наконец осознал, что здесь происходит. В воспоминаниях боевого императора Возрождения говорилось, что некоторые рестораны чужих земель не содержали официантов, но если посетитель хотел выпить вина, тогда должен заплатить первородными камнями и отправить их в отверстие посреди стола, чтобы активировать формацию начертаний. После активации формации начертаний, из центра стола поднимется вино. Напоминало торговые машины из его прошлой жизни, которые автоматически выдавали товар, за который уплатили. Но, конечно, на Земле в прошлой жизни управляла наука, а здесь мир полагался на формации начертаний. Разные методы, но результат один. Неудивительно, что они так сказала. «Я и вправду выставил себя дураком». Дуань Лин Тяню стало так стыдно за свою выходку, что он хотел погрузить свое лицо в землю и скрыться ото всех. Вжух! Тусклый световой барьер появился вокруг 10 первородных камней, помещенных в отверстие. Половина барьера выглядела синим, а половина красным. «Старший Дуань, сперва я дам тебе попробовать кружку огнистого вина», сказала Фэн Тяню, а затем ткнула пальцем на красную сторону барьера. Барьер сразу исчез, но вместе с ним и 10 первородных камней. Из центра стола послышался тихий звук, а затем на глазах у парня из стола поднялся поднос с кружкой вина. «Огнистое вино», Дуань Лин Тянь удивился, а затем начал рыскать по воспоминаниям боевого императора Возрождения. Питье огнистого вина напоминало по ощущениям поглощение шара огня, что заставляло все тело, включая плоть, кости и меридианы почувствовать, словно они находились под воздействием пылающего пламени. И то чувство очень сильное и удовлетворяющее. Старший Дуань, огнистое вино содержит очень плотную духовную энергию, а также ее эффект схож с эффектом духовных фруктов, но в то же время уступает им. Но, конечно, лучший эффект у огнистого вина – закалка первородной энергии, что делает ее более чистой. Фэн Тянью не знала, что Дуань Лин Тянь уже знал все детали огнистого вина. Она протянула кружку ему. В то же время она поместила еще 10 первородных камней среднего сорта и взяла кружку уже себе. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, огнистое вино нужно принимать осторожно. Если прямо его вылить в желудок, то можно нанести серьезный урон телу. Однако во время второго жизненного цикла он обнаружил метод, с помощью которого можно избежать повреждений тела, если прямо выпить огнистое вино. Кроме того, согласно его воспоминаниям, только если выпить вино в один присест, оно предоставит наивысший эффект. Дуань Лин Тянь поднял чашку с вином и начал сливать его в свой желудок. Внешне оно выглядело багрово-красным, но даже находясь в кружке оно все еще бурлило, напоминая кипящую лаву. Насыщенный и сдерживающий аромат вина вошел в нос парня при первой возможности. Какое прекрасное вино! Дуань Лин Тянь взбудоражился. Даже если он и не считал себя человеком, что любил пить, но даже он мог посудить, насколько поразительно огнистое вино, исходя из его аромата. В то же время Фэн Тянью начала пить вино, пока она это не сделала, то улыбнулась парню. «Старший Дуань, попробуй», закончив фразу, она сделала легкий глоток. Лишь одного глотка хватило, чтобы ее лицо слегка порозовело, словно к ее лицу прильнула кровь. Но не только. Даже ее шея теперь приобрела легкий розоватый оттенок. Дуань Лин Тянь кивнул, а затем приложил кружку ко рту. Даже если он и получил понимание огнистого вина через воспоминания боевого императора Возрождения, но его знания лишь и ограничивались знанием. Лишь лично испытав вкус вина, он сможет лучше понять его вкус. Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, поглощая аромат вина через ноздри, а затем начал пить. Он выпил все вино за один раз. Глоть. Горло парня дрогнуло, когда он проглатывал все вино. Он ясно чувствовал, что поглощает в свой живот шар огня. Не только его горло ощущало жар, даже его внутренним органам стало жарко. В следующий момент его лицо покраснело, но сердце испытывало спокойствие, ровно как и описывалось в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Если огнистое вино поглотить в один присест, оно и вправду очень приятно. Если бы он не прибегнул к методу боевого императора Возрождения и использовал только первородную энергию для защиты органов и меридианов, то пострадал бы от тяжких повреждений. Выдох. Дуань Лин Тянь без причины задрожал, ощущая, как энергия вина бежит по его меридианам, плоти и костям. Через некоторое время он тяжко выдохнул ароматом вина. Это и вправду сильнейшее вино, которое я пил в этой жизни. Но с другой стороны Фэн Тянью полностью остолбенело, как только Дуань Лин Тянь выпил кружку вина в один присест. «Старший Дуань, ты в порядке?» — с легкой тревогой спросила Фэн Тянью. Глава 759. Единство льда и огня. После того, как Дуань Лин Тянь проглотил огнистое вино и дал спокойный ответ, окружающие посетители бросили на него немного странные взгляды. Этот парень сравнивает огнистое вино с остальными винами. Кроме того, он посмел проглотить его за один присест. В конце концов, учитывая силу огнистого вина и его особые горючие свойства, даже эксперт стадии толкования пустоты не посмеет так поступить. Просто напыщенный малец. Он посмел проглотить огнистое вино в один раз. Да он просто смерти ищет. Презрительно высмеял парня мужчина средних лет в лазурном одеянии, что сидел за столом рядом с Дуань Лин Тянем. По моим предположениям, его внутренние органы уже пострадали от тяжелых повреждений. Он просто силой воли сдерживает боль, чтобы повыделываться перед своей девушкой. Простой идиот, что ценит репутацию выше своей жизни. С той же интонацией высказался его соратник. Он бросил провокационный взгляд на Дуань Лин Тяня, а после произнес: «Малец, прекращай выделываться. Я уже давно понял твои намерения. Старший Дуань, ты и вправду ранен». Фэн Тяню не успела разозлиться из-за саркастичных реплик мужчин, так как смотрела на парня с тревогой. «Старший Дуань, извини, это все по моей вине. Если бы я рассказала тебе с самого начала, как следует пить огнистое вино, это моя вина». Дуань Лин Тянь слегка холодным и равнодушным взглядом пробежался по лицам двух мужчин, но когда посмотрел на девушку, то его взгляд потеплел, и он сказал: «Не волнуйся, я в порядке. Тяню, если я прав, то здесь есть еще одно вино. То вино зовется ледяным, верно?» — спросил парень, вспомнив, что вторая половина барьера выглядела синей. Фэн Тяню облегченно вздохнула, когда услышала от парня, что он в порядке, но затем она не могла не ошеломиться. «Старший Дуань, ты, как ты узнал? Разве ты был раньше в павильоне ледяного пламени?» Еще задавая вопрос, она поняла, что ее вопрос бессмысленен. Учитывая поведение Дуань Лин Тяня ранее, он явно раньше не был в павильоне. «Дай мне кружку ледяного вина», — с легкой улыбкой обратился он к девушке. Фэн Тяню кивнула, а затем достала еще 10 первородных камней среднего сорта, чтобы активировать формацию начертаний. Снова появился барьер с двумя цветами. Вот только теперь Фэн Тяню надавила на синюю часть барьера. Из центра стола вылез еще один поднос. «Старший Дуань, ледяное вино и огнистое вино – две противоположности. Его сила не уступает огнистому вину, поэтому ты не должен его пить так, как раньше», — заранее предупредила его девушка. Парень в ответ просто кивнул. Естественно, он знал, что сила ледяного вина не уступает огнистому вину. Ледяное вино, как и огнистое вино, имело схожий эффект с духовными фруктами, но и уступало ему в то же время. Если глотание огнистого вина напоминало проглатывание пылающего пламени, то употребление ледяного вина сравнимо с глотанием прозающей кости ледяной воды. Кроме того, то ощущение весьма отличалось от ощущения обычной ледяной воды. Дуань Лин Тянь схватил ладонью кружку с ледяным вином. Внешне оно оказалось таким кристально чистым, что даже дно кружки можно было рассмотреть, однако исходящий от него холодный воздух мог испугать до глубины души. Впоследствии под взглядами окружающих, Дуань Лин Тянь также выпил вино за один залп. Красное лицо парня покрылось слоем льда, а щеки парня резко напряглись. В этот момент он ощутил холодную энергию по всему телу, словно ледяной холод желает превратить его в сосульку. Его внутренние органы, плоть, кровь и меридианы чуть ли не заледенели. Дуань Лин Тянь не мешкал, поэтому сразу использовал особый метод из воспоминаний боевого императора Возрождения для первородной энергии, чтобы защитить себя. Но даже в таком случае ледяное вино словно вступило в особую реакцию с огнистым вином в его желудке. Он ощущал, как клинки хлестали его желудок, а сам не смог сдержать дрожи. По его лбу покатились капельки холодного пота. Только когда его первородная энергия окутала огнистое вино и ледяное вино в его желудке согласно метода боевого императора Возрождения, то только тогда он ощутил расслабление. В это мгновение он подумал, что помимо чувства удовлетворения, присутствовал еще момент игры с жизнью. «Я был беспечен. Если бы использовал метод боевого императора Возрождения в самом начале, а затем выпил вино, то таких проблем явно не возникло», — подумал про себя Дуань Лин Тянь. «Старший Дуань, ты в порядке?» Фэн Тянью застыла, когда Дуань Лин Тянь снова проглотил вино за один раз. Она не могла понять, почему парень не послушал ее, ведь она его предупредила. «Разве он не игрался со своим здоровьем?» «Я в порядке», — улыбнулся ей парень, но его выражение все еще не расслабилось полностью, а также окрашивалось как красным, так и бледным тоном. Вот почему посетители не поверили ему. Можно сказать, что сегодня стал умнее. «Я и вправду не представлял, что в этом мире найдется настолько смешной идиот. Ради выделывания перед девушкой, его не заботят собственные раны», — снова презрительно высмеял парня мужчина средних лет в лазурном одеянии. «Малец, будь осторожен. Возможно, ты лишишься жизни раньше, чем завоюешь девушку. Тогда ты даже умрешь безрадостным на ее глазах, ха-ха-ха», — рассмеялся другой мужчина. «Старший Дуань, ты правда в порядке?» — вновь спросила девушка. Выражение Дуань Лин Тяня выглядело очень неприглядным, поэтому, естественно, она переживала. «Я в порядке», — тепло ответил ей парень, когда отвернулся от высокомерных мужчин. Постепенно его выражение возвращалось в норму. «Малыш, все еще притворяешься, возможно, твоя юная особа и не способна тебя прочитать, но я уже давно понял твои трюки», — снова высмеял парня мужчина в лазурном одеянии. «Идиот, если бы я был на твоем месте, то нашел бы пустое место и уже выплюнул кровь. Иначе если ты затянешь дольше, то не сможешь поправиться даже при помощи великой пилюли восстановления четвертого ранга», — продолжил насмешки его соратник. Фэн Тянью сидела ближе всех к парню, поэтому, заметив обычный цвет его лица, она поняла, что он в порядке, поэтому наконец-то смогла успокоиться. А когда она услышала, как двое мужчин вновь над ним посмеялись, она сразу разозлилась и уставилась недовольно на них. «Вы двое». Но она не успела закончить, как Дуань Лин Тянь ее прервал. «Тянью, успокойся и выпей вина. Просто. Они просто два клоуна, поэтому не стоит злиться из-за них». Слова парня погрузили седьмой этаж в смертельную тишину. Но вскоре атмосфера вновь напряглась, так как двое мужчин сразу взорвались. «Малыш, скажи это еще раз, если посмеешь. Кого это ты назвал клоунами? Малец, кажется, ты устал от жизни и больше в ней не нуждаешься». Двое мужчин мгновенно разозлились, а их одеяния начали трепыхать без наличия ветра, словно они приготовились в любой момент преподать урок Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь не стал обращать на них внимания, а просто поднял кружку с ледяным вином. Под пристальными и любопытными взглядами толпы, включая и Фэн Тяню, Дуань Лин Тянь вылил остатки ледяного вина в кружку огнистого вина. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Два вида вин мгновенно вошли в особую для себя реакцию, так как жидкость начала бурлить. Они не слились воедино, а наоборот заняли половину пространства, не желая делиться друг с другом. Пылающая и ледяная аура вырвалась из кружки, вызывая мурашки в остальных людей. Сначала основания павильона ледяного пламени появлялись в случае подобного употребления, вот только и цену им пришлось заплатить соответствующую за свой поступок. Даже эксперт стадии толкования пустоты не посмеет выпить такое вино. Старший Дуань. В самом начале Фэн Тянью не поняла, чего добивается Дуань Лин Тяня, но когда до нее дошел смысл его поступка, то было уже поздно. Она увидела, что парень открыл рот и начал пить вино. Дуань Лин Тянь проглотил смесь из двух вин. Внутри его тела теперь бушевали ауры пылающего пламени и холоднючего льда. Даже если он и был заранее подготовлением и использовал метод боевого императора возрождения для защиты внутренних органов, плоти, костей и меридианов, он все равно ощутил сильную дрожь. Лицо Дуань Лин Тяня вновь покраснело, однако теперь оно еще и покрывалось одновременно слоем льда. Оттенок лица колебался между бледным и красным. Глоть, глоть. Некоторое время только и слышались звуки глотков Дуань Лин Тяня, пока атмосфера на седьмом этаже буквально застыла. При помощи первородной энергии парень защищал свои внутренние органы, предотвращая катастрофу. И хотя внутри его тела все дрожало, Дуань Лин Тянь четко ощущал, как его первородная энергия закаливается и становится невероятно чистой. Глава 760. Как я и делал раньше, оно достойно называться вином, обладающим схожим эффектом с духовными фруктами, так как способно очищать первородную энергию. Но, к сожалению, моя первородная энергия уже достигла предела девятого уровня стадии посвящения пустоты, иначе я определенно сумел бы получить некоторое развитие. В это мгновение Дуань Лин Тянь наоборот испытывал наслаждение. Благодаря особому методу боевого императора возрождения, он мог наслаждаться поглощением огнистого вина и ледяного вина. Даже если два вида вин слить воедино для формирования единения льда и пламени, то на него их взрывная смесь особо не повлияла. Глоть, глоть. Дуань Лин Тянь продолжал глотать вино. Если бы присутствующие не знали, что он пьет, то подумали, что в кувшине простая вода. Включая Фэн Тяню, окружающие люди прищурились, наблюдая за колеблющимся выражением парня между красным и бледным, но которое в процессе постепенно вернуло обычный оттенок. Некоторые из них даже невольно сглотнули, в то время как насмехающиеся над парнем мужчины средних лет попросту остолбенели, а их выражения выглядели весьма интересными. И наконец парень опустошил кружку с вином. «Сойдет». Дуань Лин Тянь ярко улыбнулся, а затем выпустил полный рот дыма, от которого исходит яркий аромат вина. Волна пылающего жара, перемешанного я ледяным холодом, ударила в лицо Фэн Тяню, по ее щечкам ударило две противоположные силы элементов. Старший Дуань. Девушка поразилась. Никогда бы она не подумала, что парень настолько невероятен, что сумеет выпить волную кружку смеси из двух противоположных вин. Кроме того, Он выпил кружку полностью. Но не только Фэн Тянью испытывала подобные эмоции. Остальные посетители седьмого этажа остолбенели, но смотрели на парня ошарашенными взглядами. Что за монстр этот парень? Перед ним лежало огнистое вино и ледяное вино, а не обычное алкогольное вино. С другой стороны, выражения двух мужчин средних лет изменились, когда они посмотрели друг на друга. Следом они развернулись, но при этом уже больше не смеялись над пареньком. Даже если они и знали, что сами по себе не слабы, но не говорят даже о том, чтобы выпить два вида вин сразу, как Дуань Лин Тянь только что, они даже не посмели бы и одного вина выпить полную кружку сходу. Они потеряли дар речи, глядя на радостное выражение лица парня. Только теперь они поняли, что раз парень посмел так себя вести, то значит его сила превосходила их. При взгляде друг на друга, они негласно пришли к одинаковому выводу. Они еще раз бросили взгляд на парня, а когда увидели, что он не обращает на них внимания, то облегченно вздохнули и двинули в сторону выхода. Их даже не волновало, что они не допили вино, за которое заплатили по 10 первородных камней среднего сорта. Сейчас они думали лишь о том, чтобы как можно скорее уйти. Вдруг тот парень, что постоянно терпел их насмешки, решит припомнить им их поведение. Они передвигались очень тихо, словно опасались побеспокоить кого-либо. Бам! Раздался негромкий шум, что заставил двух мужчин смертельно побледнеть. Они снова переглянулись, вот только теперь их сердцебиение заметно ускорилось. Тот звук ознаменовал, что Дуань Лин Тянь положил кружку на стол. Двое мужчин больше напоминали маленького ребенка, который своровал конфетку. Они посмотрели на Дуань Лин Тяня, убедившись, что он все еще сидит к ним спиной. Снова облегченный вздох. А когда они собирались уже выйти за пределы зала, то на их лицах всплыли радостные выражения, словно почти выбрались на свободу из заточения. «Стоять!» Но вдруг последовал возглас, заставив обоих застыть на месте. Они поняли, что их заметили, поэтому сразу сильно занервничали. «Немного невоспитанно с вашей стороны уходить без прощания». У Дуань Лин Тяня словно выросли глаза на спине. Он неторопливо к ним повернулся, а после произнес: «Если вы меня уважаете, тогда прошу присесть, а иначе я лично приглашу вас сесть на место». Угроза. Неприкрытая угроза. Только сейчас многие посетители заметили, что эти двое хотели сбежать, а выглядеть они стали таким образом, словно готовились смотреть на представление. Кто их просил оскорблять его? Вы же явно проглотили больше, чем смогли переживать, верно? Слова парня заставили двух мужчин слегка затрястись, но при взгляде друг на друга они горько усмехнулись. Однако они не посмели уйти, поэтому послушно сели за свой стол. Вы оба недавно очень хорошо развлекались. Дуань Лин Тянь смотрел на двух мужчин прищуренным холодным взглядом. Он явно заметил их маневр. Разве вы не должны предоставить мне объяснение? Даже если парень и говорил медленно, но его тон звучал возмущенно. Выражения мужчин помрачнели, а дыхание ускорилось. Брат, мы... Только начал говорить мужчина в лазурных одеяниях, как Дуань Лин Тянь прервал его холодным тоном. «Брат, кто тут твой брат?» Мужчина слегка смутился. Даже если он внутри себя разозлился, то не посмел ничего сказать вслух. «Сэр», — вмешался мужчина в синих одеяниях, — «мы просто по доброте предупреждали тебя. Огнистое вино и ледяное вино нельзя так пить, как ты сделал. Его наоборот стоит употреблять мелкими глотками, чтобы насладиться его послевкусием». В ответ Дуань Лин Тянь лишь начал звучно смеяться. Из-за его смеха мужчины занервничали еще сильнее, так как не знали, что было на уме у парня. Даже если Дуань Лин Тянь еще ничего не сделал, но раз он посмел выпить смесь из огнистого вина и ледяного вина, а после еще и выглядел нормально, то значит его сила весьма высока. По крайней мере, они не могли пойти против такого практика. Если Дуань Лин Тянь захочет убить их, то они точно не смогут выстоять. А пока они нервничали, Дуань Лин Тянь повернулся к Фэн Тяню. «Тяню, дай мне 20 первородных камней среднего сорта». Фэн Тяню ничего не сказала, когда услышала его просьбу, но молча ее выполнила. «Раз так, тогда я надеюсь, что вы оба сможете научить меня правильному способу питья огнистого вина и ледяного вина». Получив камни, Дуань Лин Тянь подошел к столу мужчин, но они лишь молча побледнели. «Сэр, это мы не знаем, как его правильно пить». «Сэр, ваш способ более верный». «Мы ошибались, это мы ошибались». Никогда мужчина в синих одеяниях не подумал бы, что парень решит таким образом отплатить им. Вот почему он в панике затараторил. Правда, к тому времени парень уже оказался возле их столика. Взмахом ладони, Он направил 10 первородных камней в особые отверстия стола. Затем в его руках оказалась чашка огнистого вина. «Да, да», — сразу согласились оба мужчин, не смея отрицать. Затем парень поместил еще 10 камней в отверстие, желая получить чашку ледяного вина. Его поступок поразил двух мужчин, однако они не успели ему помешать, так как были чрезмерно напряжены. Однако остальные посетители мыслили ясно, поэтому, догадавшись о намерениях Дуань Линтяня, посмотрели с жалостью на двух мужчин. «Вы оба думаете, что мой метод правильный. Вы же не сказали так именно потому, чтобы задобрить и обмануть меня, верно?» Дуань Линтянь держал теперь в обоих руках по чашке с вином, но затем прищуренно задал вопрос мужчинам, желая получить подтверждение. «Нет, нет», — заговорили сразу оба, чуть ли не крича от напряжения. «Прекрасно», — удовлетворенно кивнул Дуань Линтянь, а затем положил чашку с огнистым вином перед мужчиной в лазурных одеяниях, а чашку с ледяным вином перед другим. «Раз вы оба считаете, что мой метод верный, тогда прошу выпейте свои вина в один присест, как и я». «Ну что?» — улыбаясь, произнес Дуань Линтянь, однако его улыбка не особо отличалась от ухмылки дьявола. А когда до них дошло, что происходит, то они побледнели еще сильнее, а также задрожали от страха. Больше всего на свете им сейчас хотелось дать себе пощечину. «Разве это не убьет нас?» «Что? Вы оба думаете, что одного типа вина слишком блекло для наслаждения? Если вы так считаете, тогда я готов вам помочь. Тяню, дай мне еще 20». Начал уже было обращаться к девушке Дуань Линтянь, но он не успел закончить фразу, как мужчины поспешили ему помешать. Мы выпьем прямо сейчас. Просто смешно. Даже одного типа вина достаточно, чтобы они получили серьезные раны после питья залпом. А если они выпьют смесь из двух вин, то точно умрут прямо на месте. Поэтому они без колебания пришли к решению. Оба мужчин потянулись к кружкам, которые перед ними поставил Дуань Линтянь. Однако когда они поднесли глаза к кружкам, то их выражения резко изменились. Их ладони задрожали, словно им не хватало смелости для следующего шага. «Что, хотите особой добавки?» Когда они оба начали колебаться, взгляд парня похолодел, а его жажда убийства вырвалась на волю и окутала мужчин с ног до головы. Ввиду количества убийств во время его прошлой жизни, его убийственная аура особенно пробирала до костей. А когда его жажда убийства окутала мужчин, то даже посторонние люди попали под воздействие и ощутили страх в глубине души. Глава 761. Девятый этаж. В этот момент двое мужчин средних лет, не колеблясь, поспешно приложили кувшины к губам. Впоследствии они оба одновременно подняли свои головы и начали яростно вливать содержавшееся в кувшинах вино себе в рты. Лицо мужчины средних лет в лазурных одеждах мгновенно покраснело, а лицо другого мужчины в голубом, будто покрылось слоем льда, а их зрачки сжались, но несмотря ни на что, они не останавливаясь продолжали пить вино. Ух! Наконец, мужчина в лазурных одеждах первым полностью осушил кувшин вина и тут же заревев, отбросил пустой кувшин в сторону. Он схватился за горло обеими руками и чувствовал, как внутри пылает шар пламени. И не только это. Опаляющее чувство, которое он чувствовал в горле, растеклось по его меридианам и внутренним органам, в результате чего его тело интенсивно дрожало. В то же время, он взревел низким голосом и выплюнул полный рот крови. И даже эта кровь содержала обжигающую ауру, и смотря на эту кровь обычный человек бы испугался. Другой мужчина чувствовал, будто оказался в яме со льдом, и его тело также сильно дрожало, и когда он отдернул пустой кувшин вина от своего рта, то инстинктивно выплюнул кровь и потерял сознание. Даже эксперт стадии толкования пустоты не посмел бы вот так просто выпить кувшин огнистого и кувшин ледяного вин, как эти оба сейчас. Они были простыми боевыми мастерами седьмого уровня стадии посвящения пустоты, поэтому и не могли выдержать. «Проваливай». Дуань Линтянь холодно и равнодушно взглянул на мужчину в лазурном, а затем вернулся на свое место. Мужчина в лазурном не смел колебаться и, проигнорировав свои травмы, поспешно поднял своего спутника и сбежал с седьмого этажа павильона ледяного пламени. Между тем, на седьмом этаже павильона ледяного пламени стояло гробовое молчание. Большинство людей с ужасом смотрели на Дуань Линтяня. «Тяню, если я не ошибаюсь, вино на девятом этаже должно быть лучшим во всем павильоне, верно?» Дуань Линтянь посмотрел на пришедшую в сознание Фэн Тяню и, улыбнувшись, спросил ее. Фэн Тяню ответила: «Да, я хочу пойти и попробовать», — слегка улыбнулся Дуань Линтянь. Фэн Тяню сначала была ошеломлена, а затем улыбнулась. тогда пошли и посмотрим». Впоследствии они оба покинули свои места и поднялись по лестнице, ведущей на 8 и 9 этажи. В настоящее время ни один из клиентов 7 этажа не был шокирован этим, так как этот молодой человек спокойно выпил оба эти вина без каких-либо внешних и внутренних повреждений. Всем было ясно, что его культивация очень глубока, и исходя из этого, они были уверены, что этот молодой человек обладает силой на стадии толкования пустоты. По их мнению, даже боевой мастер 9 уровня стадии посвящения пустоты не мог без каких-либо повреждений выпить огнистое и ледяное вины. Тем не менее, они не знали, что причина, по которой Дуань Линтянь осмелился его выпить, заключалась в особом методе, полученном им из воспоминаний боевого императора Возрождения. Этот метод был чрезвычайно прост, однако его было чрезвычайно трудно повторить. «Тяню, ты была на 9 этаже?» – спросил Дуань Линтянь. «Да», – Фэн Тяню кивнула. «Мой отец приводил меня туда в первый раз, когда я была в династии Удармин, но в то время моя культивация была низкой, и я только смотрела, как он сам пил вино». Дуань Линтянь кивнул. Как человек, который слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, он, естественно, знал, что некоторые особые вина нельзя просто так выпивать, не говоря уже ни о чем другом. Но если человек ниже стадии абсолютной пустоты хотя бы глотнет огнистого или ледяного вина, то попросту умрет на месте. Когда Дуань Линтянь и Фэн Тянью поднялись на 8 этаж, надпись у входа на лестницу издала 2 ясных звука, из-за чего 2 стариков, которые стояли на страже, мгновенно окаменели. Они оба боевые мастера 8 уровня, ахнули старики. Очевидно, Дуань Линтянь и Фэн Тянью шокировали их. Вместо этого они не знали, что когда Дуань Линтянь и Фэн Тянью поднялись на 8 этаж, они не останавливались и напрямую направились на 9. Только один старик стоял перед входом на лестницу 9 этажа, и его спокойное выражение слегка дернулось, когда он увидел Дуань Линтяня и Фэн Тянью. «Малыши, идите за старшими, если хотите подняться на 9 этаж», – медленно заговорил старик. Очевидно, он не думал, что Дуань Линтянь или Фэн Тянью были боевыми мастерами 9 уровня стадии посвящения пустоты, поскольку они были слишком молоды. Но в то же время 9 уровень стадии посвящения пустоты был порогом для входа на 9 этаж. «Спасибо за предупреждение, старший, но в этом нет необходимости». Дуань Линтянь взял на себя инициативу, и когда он поднялся по лестнице, раздался ясный и чистый звук. Выражение старика мгновенно застыло. «Тяню», пройдя через формацию, Дуань Линтянь повернулся и улыбнулся Фэн Тянью. Он уже обладал квалификацией для восхождения на 9 этаж, поэтому все было в порядке. Даже если Фэн Тянью и не смогла бы пройти через формацию, он мог просто провести ее. Но почти сразу его улыбка застыла. Чистый звук достиг его ушей, и на его лице возник шок. «Тянью, ты прорвалась?» Дуань Линтянь никогда не думал, что Фэн Тянью на самом деле прорвалась на 9 уровень стадии посвящения пустоты. «Я прорвалась некоторое время назад». Фэн Тянью слегка улыбнулась и добавила: «Старший Дуань, пойдем наверх». Откуда взялись эти 2 маленьких монстра? Старик ошарашенным взглядом смотрел на исчезающие спины Дуань Линтяня и Фэн Тянью, и когда они скрылись, он пробормотал вслух. Между тем, Дуань Линтянь и Фэн Тянью вошли в зал на 9 этаже. 9 этаж был также самым высоким этажом в павильоне ледяного пламени, и здесь выпивало очень мало людей, в общей сложности около 20 человек. Большинство из этих людей были на самом деле молодыми парнями и девушками. Конечно, эти молодые гении собрались за 3 столами. Очевидно, большинство из них воспитывались другими боевыми мастерами 9 уровня стадии посвящения пустоты. Поначалу их заметило не так много людей. Всеобщее внимание они привлекли только после того, как молодой человек в вышитой одежде непреднамеренно положил глаза на Фэн Тянью и с шоком воскликнул: «Какая красивая девушка! Как они вообще появились?» Какое-то время многие люди с удивлением задавались вопросом. Было практически невозможно заставить их поверить, что эта пара обладала достаточной силой, чтобы подняться на 9 этаж павильона ледяного пламени, потому что они были действительно слишком молоды. Должно быть, сюда их провели старшие. Один из присутствующих высказал догадку, которую одобрила большая часть остальных. Дуань Линтянь, естественно, слышал эти слова, но проигнорировал их. Он считал, что независимо от того, полагался ли он на свои силы или нет, это было совершенно не связано ни с кем другим. Столы на этом 9 этаже немного больше. Дуань Линтянь и Фэн Тянью подошли к столу, но не сели, когда его глаза уже сузились. Небеса, что я только что увидел. В центре стола имелось большое количество круглых вырезов, а центр этих вырезов пустовал. Это ведь не для размещения камней происхождения, верно? Уголки рта Дуань Линтяня дернулись. По крайней мере, для заполнения всех вырезов на этом столе требовалось около 100 камней происхождения среднего качества. Когда Дуань Линтянь сел и увидел, как Фэн Тянью достает груду камней и помешает в эти углубления, то горько улыбнулся. Я действительно никогда не думал, что вино на этом этаже настолько дорогое. Тянью, здесь требуется положить по крайней мере 100 камней происхождения среднего качества, не так ли? Если точно, то 99, сказала Фэн Тянью. 99, сердце Дуань Линтяня слегка дрогнуло. 99 камней происхождения среднего качества были эквивалентны почти 10000 камнями низкого качества. Вино этого павильона ледяного пламени просто вытягивает деньги, нет, оно вытягивает камни происхождения. Свист. Когда Фэн Тянью поместила 99 камней, надпись на столе активировалась, и в мгновение ока возник световой барьер. Он был наполовину красным и наполовину синим. Фэн Тянью придавила красную половину светового барьера. Мгновенно перед глазами Дуань Линтяня появился поднос с кувшином и тремя чашками вина. Здесь на самом деле 3 чашки вина. Дуань Линтянь поднял брови, так как он все еще помнил, что на 7-м этаже подавали кувшин только с одной чашкой. Другими словами, если несколько человек пили вместе, им приходилось покупать несколько кувшинов вина. Дуань Линтянь взял 2 чашки вина и соответственно поставил их перед собой и Фэн Тянью. Впоследствии, он начал разливать вино. Когда он увидел вино, в чашку полилось красное, как кровь вино, его взгляд загорелся. Красный шарм, в то же время, аромата достиг его носа, в результате чего первородная энергия в его теле так шустро активировалась, что казалось, была готова палиться наружу. Красный шарм, оно действительно заслуживает своей репутации. Старший Дуань, ты узнаешь это вино? Фэн Тянью, которая уже собиралась рассказать Дуань Линтяню о вине, ошеломилась его реакцией и с любопытством спросила. Да, Дуань Линтянь кивнул. Красивые глаза Фэн Тянью загорелись, и она вдруг почувствовала, что Дуань Линтянь был все более и более незнакомым. Сколько именно секретов у старшего Дуань? Ее сердце переполняло любопытство. Некоторые люди говорят, что когда женщина интересуется мужчиной, это, как правило, означает, что тот уже на полпути к пропасти. Если я не ошибаюсь, другой тип вина, вероятно, синяя страсть. Дуань Линтянь улыбнулся и заговорил. Когда она услышала, как Дуань Линтянь назвал другое вино на 9-м этаже, Фэн Тянью была ошеломлена, и не сумев сдержать любопытство в своем сердце, спросила. Старший Дуань, где именно ты слышал об этих 2 винах? Может быть, ты пил его в прошлом? По ее сведениям, даже в династии Дархан не имелось огнистого и ледяного вина, которые продавались здесь вместе с красным шармом и синей страстью. Я случайно читал о них древние книги. Дуань Линтянь небрежно нашел оправдание. Он ведь не мог сказать Фэн Тянью, что знал о них, потому что обладал воспоминаниями боевого императора Возрождения, верно? Глава 762. Клятва о смерти. Независимо от того, было ли это красный шарм или синяя страсть, эти названия имелись в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Это были 2 вида вина, которые можно было бы считать прекрасным вином в чужих землях. Во-первых, можно сказать, что красный шарм являлся улучшенной версией огнистого вина, а его лечебный эффект и вкус намного превосходили его, в то время как синяя страсть соответственно улучшенной версии ледяного вина. Я не могу как раньше выпить эти красный шарм или синюю страсть. Тот метод мог использоваться только на огнистым и ледяным винами, которые сравнительно ниже по сорту. Думал про себя Дуань Линтянь. Фэн Тянью не сомневалась в его объяснении, а затем подняла чашку с вином и улыбнулась Дуань Линтяню. Старший Дуань, попробуй и увидишь, какая разница между этим вином и огнистым вином. Ответил Дуань Линтянь. Затем он взял чашку вина и влил его в рот. Палящая аура распространилась в его рту, а затем покрыла все его тело, заставляя его ощущать, как все его тело становится горячим, а первородная энергия в его теле непрерывно реветь. Красный шарм достоин своей репутации. Дуань Линтянь не мог не воскликнуть в своем сердце. Дуань Линтянь и Фэн Тянью тихо пили, но они не знали, что они уже стали предметом обсуждения молодых парней и девушек за другими 3 столами. «Кто-нибудь из вас видел их в прошлом?» — спросил молодой человек. «Нет». Остальные покачали головами. Честно говоря, эта девушка действительно красива, она даже красивее моих наложниц. Более того, ее фигура, т.ц. ее действительно как будто омыли водой. Молодой человек со слегка убогой внешностью лукаво засмеялся, а его глаза наполнились похотью. «Черт, я хочу эту девушку!» Прямо в этот момент равнодушно заговорил молодой человек в белом, который сидел напротив молодого человека с уродливой внешностью. Одетый в белое, молодой человек сидел и испускал смутную величественную ауру, и очевидно, что он родился не таким обычным человеком. Выражение молодого человека с уродливой внешностью застыло, когда он услышал это, а затем он слегка улыбнулся. «Так как третий принц хочет ее, то я, естественно, не посмею действовать напрасно. Третий принц, должен ли я помочь вам пригласить ее?» «Да». Одетый в белое молодой человек одобрительно кивнул, а его глаза загорелись жгучим желанием. «Ты не должен пугать эту красавицу, иначе я возьму на себя ответственность». «Да-да». Молодой человек с уродливой внешностью поспешно кивнул и, поднявшись, направился к Фэн Тяню. Между тем, Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню только закончили пить кувшин красного шарма и купили еще один кувшин синей страсти, и не успели даже попробовать его, когда заметили направившегося к ним человека. Выражение Дуань Лин Тяня осталось неизменным и продолжил пить синюю страсть, и поскольку он ощущал ледяной холод по всему телу, то чувствовал себя сейчас превосходно. «Какое прекрасное вино!» Фэн Тяню слегка нахмурила свои красивые брови, а затем, расслабившись, сделала глоток синей страсти и, закрыв глаза, наслаждалась неописуемыми ощущениями. «Юная мисс, третий принц приглашает вас». Молодой человек с уродливой внешностью посмотрел на Фэн Тяню и выдавил из себя улыбку, которая была еще более неприглядной, чем его плачущее выражение лица, а затем посмотрел на молодого человека в белом, как будто указывая ее, кто именно приглашает ее. Когда одетый в белое молодой человек заметил действия молодого человека с жалкой внешностью, то улыбнулся им, но вскоре улыбка на его лице застыла. Хаэм, увидев выражение лица молодого человека в белом, молодой человек с уродливой внешностью немного помрачнел, и только в этот момент он заметил, что Фэн Тяню полностью игнорировала его. «Юная мисс, я с вами разговариваю». Молодой человек с уродливой внешностью глубоко вздохнул и приложил большие усилия, чтобы подавить ярость в своем сердце. Он не осмеливался действовать напрасно перед третьим принцем. Но эти молодые парень и девушка, которых он никогда не видел в столице династии Дармин, на самом деле посмели игнорировать его. Если бы ситуация, что эта девушка приглянулась третьему принцу, он бы давно вспыхнул. Но, к сожалению, Фэн Тяню все еще не обращала на него внимания. Ха-ха, в этот момент молодой человек не мог удержаться от смеха. «Обезьяна, похоже, что твое лицо молодого мастера клана Хау не так прекрасно. Третий принц все еще ждет тебя, не стесняйся спросить, нужна ли тебе наша помощь». 1. «Обезьяна, тебе не удалось, хотя ты обычно хвастаешься тем, какой ты замечательный, я никогда не думал, что ты можешь только хвастаться. Обезьяна, если ты действительно не можешь, то вернись, ты может и можешь позволить себе потерять репутацию, но третий принц не может». Многие юноши и девушки, не сдерживаясь, насмехались над молодым человеком с уродливой внешностью. Слыша их, молодой человек с уродливой внешностью глубоко вздохнул, и его лицо покрылось слоем льда, а его глаза замерцали свирепым блеском. Несмотря на то, что он знал, что его спутники только шутили и на самом деле не издевались над ним, он все еще чувствовал, как краснеет его лицо. Глаза молодого человека с уродливой внешностью мерцали свирепым блеском, и когда он смотрел на Фэн Тяню, то с помощью голосовой передачи выругался. «Вонючая сука, ты приглянулась третьему принцу, не испытывай свою удачу. Если ты не последуешь за мной к третьему принцу, я...» К сожалению, он не успел закончить. Хлоп. Прозвучала громкая пощечина, и голова молодого человека наклонилась. Пунцово-красный отпечаток ладони появился на его лице. В этот момент Фэн Тяню сердито смотрела на него, а ее красивое лицо покрылось слоем льда. Звонкая пощечина погрузила весь девятый этаж в смертельную тишину. Молодой человек с уродливой внешностью был ошеломлен, так же как и его спутники. Даже остальные мужчины средних лет и старики на девятом этаже были ошеломлены. Что касается Дуань Лин Тяня, его глаза испускали холодный свет, и он пристально смотрел на молодого человека, которого только что ударила Фэн Тяню. Он ясно знал в своем сердце, что этот молодой человек, несомненно, что-то ей сказал через голосовую передачу, и это разозлило ее. Иначе, для она не разозлилась так внезапно. Ха-ха-ха, в мгновение ока, смертельно тихая атмосфера была нарушена, так как некоторые из спутников молодого человека не могли удержаться от смеха. «Обезьяна, ты сказал что-то, чего не стоило говорить этой девушке. Третий принц попросил вас пригласить ее, чем же ты ее разозлил?» «Вот именно, ты даже не можешь решить такой маленький вопрос. Как ты можешь иметь наглость называть себя другом третьего принца?» Насмешки товарищей достигли ушей молодого человека с уродливой внешностью, и благодаря им он вышел из оцепенения. «Вонючая шлюха, ты посмела ударить меня, умри!» Молодой человек опомнился и поднял руку, чтобы ударить Фэн Тяню. «Что за черт? Даже мои родители не били меня так всю мою жизнь!» Как он мог проглотить свой гнев от пощечины женщины? Фэн Тяню презрительно фыркнула на удар этого молодого человека. В ее глазах, скорость атаки молодой человек был поистине жалко медленной. Прямо когда она собиралась сделать шаг, она, словно бы, что-то заметила и опустила только поднявшуюся руку. Потому что человек уже стоял перед ней, и след счастья мелькнул в ее глазах. Бац! Дуэнь Лин Тянь легко и крепко схватил руку, которой молодой человек замахнулся на Фэн Тяню. Своим ледяным взглядом он смотрел прямо на молодого человека. Выражение молодого человека помрачнело, и он хотел высвободить руку, но заметил, что сила этого молодого человека в фиолетовом, который выглядел моложе его, оказалась шокирующе сильной. Даже прикладывая всю свою силу, он не мог высвободиться. «Парень, ты ищешь смерти!» Мгновенно, молодой человек с уродливой внешностью громко выкрикнул, а затем уже другим кулаком он ударил по Дуань Лин Тяню. Свист! Первородная энергия вместе с концепцией взлетела на его кулаке, и казалось, будто за его кулаком следовала волна из взрывов воздуха. В то же время, над ним бушевала энергия неба и земли, которая постепенно собиралась в определенную форму. Появились первые 10 силуэты древних рогатых драконов, а следом еще 7. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Седьмой уровень начальной концепции. Дуань Лин Тянь среагировал и мгновенно убрал руку, который держал руку молодого человека. Следом он на молниеносной скорости под странным углом потянулся к летящему на него кулаку. Бац! Когда Дуань Лин Тянь схватил кулак молодого человека, его взгляд похолодел, и ни капли не колеблясь он приложил к кулаку силу. Треск! А-а-а! В сопровождении жалкого и пронзительного крика, прозвучал ясный трескающий звук. Впоследствии, молодой человек с раздавленным Дуань Лин Тянем кулаком отлетел далеко и врезался в землю, а следом в жалком состоянии прокатился по ней. Свист, свист, свист, свист, свист. Практически в тот момент, когда кулак был раздавлен Дуань Лин Тянем, смехотворные улыбки на лицах его товарищей резко поблекли. Помимо юноши в белом, третьего принца, который все еще сидел на месте, остальные юноши и девушки покинули свои места. Хаэм Дуань, Лин Тянь удивился, когда увидел их действия. Разве эти люди не высмеивали того парня с уродливой внешностью? Почему они сейчас беспокоятся о нем? Как он мог знать, что эти люди высмеивали его раньше, потому что они были знакомы с ним и просто шутили над ним? Тем не менее, он был тяжело ранен, и как его товарищи, они, естественно, захотели постоять за него. «Чертова обезьяна, ты в порядке?» Молодой человек присел на корточки, и он ахнул, осмотрев его травмы. В то же время, он посмотрел на Дуань Лин Тянь. «Ты так злобно атаковал. Ты знаешь, кто он такой? Что случилось?» Мгновенно другие юноши и девушки посмотрели на юношу. Рука обезьяны, все сухожилия и меридианы в его руке разрушены и полностью искалечены. Даже пилюля восстановления жизни третьего класса, вероятно, не сможет помочь ему. Тяжело произнес юноша. «Что?» Помимо молодого человека в белом, который поднял брови и глубоко взглянули на Дуань Лин Тяня, выражения лиц товарищей молодого человека с жалкой внешностью мгновенно потемнели. «Парень, ты атаковал так безжалостно. Малыш, если ты сегодня не оставишь здесь свои руки и ноги, то даже не мечтай уйти. Точно, оставь здесь свою руку и ногу». 10 парней и девушек окружили стол Дуань Лин Тяня и смотрели на того с враждебностью, как будто глубоко боялись, что тот убежит. «Я не хочу его руки и ноги». Прямо в этот момент молодой человек с уродливой внешностью принял целебную лекарственную пилюлю и, терпя сильную боль, поднялся и свирепо взирал на Дуань Лин Тяня. «Я хочу, чтобы он умер. Если я не убью его, то я, Хао Цзюнь, клянусь своей смертью». Руки и ноги. Дуань Лин Тянь оставался чрезвычайно спокойным и, безразлично оглядев окруживших их стол парней и девушек, Его пристальный взгляд опустился на атаковавшего его ранее молодого человека. «Если ты не убьешь меня, то клянешься умереть? Похоже, ты хочешь умереть». Один примечание ТЛ. Они называют его обезьяной, потому что хау в клане хау звучит так же, как хау в хауцзы, что означает обезьяна. Глава 763. Чжао Вэй. «Похоже, ты хочешь умереть». Простые слова, высказанные Дуань Линтянем, заставили всех 11 молодых парней и девушек, включая Хао Цзюнь, помрачнеть еще сильнее, и они очень сильно захотели проучить его. «Атакуйте его вместе». Было неизвестно, кто внезапно это выкрикнул, но молодые люди молча набросились на Дуань Линтяня. В небе над ними извивались силуэты древних рогатых драконов. Когда на него со всех сторон напали, взгляд Дуань Линтяня оставался спокоен. Но в определенный момент в них возник пронзительный свет, тысяча иллюзий. Мгновенно, Дуань Линтянь исполнил навык души. Вокруг возникло иллюзорное пространство и охватило область вокруг Дуань Линтяня радиусом 10 метров. Несмотря на то, что оно окутало и Фэн Тяню, на нее оно не подействовало. Поэтому Фэн Тяню оставалось на месте. Впоследствии появилась невероятная сцена. Группа парней и девушек, которые набросились на Дуань Линтяня, развернулись и начали яростную битву друг с другом. «Пацан, я убью тебя!» Хао Цзюнь громко закричал и неповрежденной рукой ударил и ранил своего товарища. Бах! Впоследствии, Хао Цзюнь был поражен другим. Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! Хаотическое сражение продолжалось, как неистовый огонь. «Тяню, давай продолжим!» Дуань Линтянь полностью проигнорировал хаотичную драку рядом, и, подняв свою чашку вина, предложил ее Фэн Тяню, в то время как девушка была потрясена представившейся сценой. Что именно сделал старший Дуань? Как бы она ни ломала голову, но никак не могла понять, как он сделал подобное. В то же время от увиденного в ее сердце поднимался шок, и она почувствовала, как по ее спине пробежал холодок, потому что это было действительно слишком странным. Подобное происходило, когда старший Дуань победил Байхао. Фэн Тяню тут же вспомнила битву, произошедшую во время отбора в династии Дархан. В то время Дуань Линтянь своеобразно победил Байхао. Сейчас не только Фэн Тяню, толпа людей вокруг на девятом этаже также были ошарашены. Чем занималась эта группа маленьких предков, которые обычно доминировали над столицей? Даже выражение лица третьего принца стало серьезным, а место между его бровями наполнилось страхом. Кто же он? В мгновение ока третий принц покинул свое место. Он не покинул девятый этаж, а прошел внутрь. Во внутренних частях девятого этажа имелась просторная комната, и обычно она предоставлялась для гостей и вмешала несколько людей с самым высоким статусом в клане Чжао. Ай, а-а-а-а-а. Многочисленные жалкие пронзительные крики поднимались и стихали, и вскоре только один из 11 молодых людей остался стоять, а остальные лежали на земле. Дуань Линтянь поднял брови, тусклый свет в глубине его глаз потух, и он отозвал свое умение души. Иллюзорное пространство мгновенно разрушилось. Что происходит? Когда иллюзорное пространство исчезло, лежащие на земле молодые люди были полностью ошарашены, когда увидели совершенно невредимого Дуань Линтяня. Разве я не избил его до полусмерти? Я точно ударил его по лицу, и его голова опухла, как у свиньи. А, Хуан Цуй, ты почему твоя голова опухла, как у свиньи? Молодые люди, наконец, поняли, что произошло, посмотрев друг на друга. Проблема была в том, что ранее они били не Дуань Линтяня, а друг друга. Но почему подобное произошло? Демоническая техника. Он знает демоническую технику. Выкрикнул кто-то из них. Молодые люди тут же побледнели, а их глаза наполнились ужасом, когда они снова посмотрели на Дуань Линтяня. Неизвестность, она пугала всегда. Ранее они совершенно не реагировали на происходящее, потому что попали под демоническую технику Дуань Линтяня. «Вы все еще хотите мою ногу и руку?» Дуань Линтянь равнодушно посмотрел на них и медленно слово за словом спросил. Все они посмотрели друг на друга, а затем смущенно опустили головы. Их было так много, но они даже не были способны справиться с маленьким ребенком, которому было около 25 лет, и они действительно опозорились. «Тебя ведь зовут Хао Цзюнь, верно?» Вдруг Дуань Линтянь пристально посмотрел на парня, которому ранее покалечил руку. Лицо парня сильно побледнело, и он отступил от страха, когда увидел, что Дуань Линтянь уставился на него. «Ты что ты хочешь сделать? Я сын патриарха клана Хао. Мой отец не отпустит тебя, если ты посмеешь дотронуться до меня. Ты, вроде бы, выполнял просьбу третьего принца, да?» Дуань Линтянь словно бы не слышал его, а затем, подняв голову, посмотрел на соседнее место и сказал: «Но когда вы все столкнулись с проблемой, он, кажется, ушел быстрее всех. Стоило ли оно того? Стоило ли оно того?» Слова Дуэн Линтеня заставили Хао Цзюня оглянуться, и выражение его лица потемнело, когда он увидел, что третий принц ушел. Третий принц вошел в комнату. Между тем, мужчина средних лет за соседним столом сказал Хао Цзюнь через голосовую передачу: «Ха-ха-ха». Хао Цзюнь на мгновение удивился, а затем разразился громким смехом. Дуэн Линтянь нахмурился. «Хао Цзюнь не сошел с ума, верно? Малыш, не уходи, если у тебя есть яйца». Хао Цзюнь ненавистно посмотрел на Дуэн Линтяня и заговорил надменным тоном. Это вызвало недоумение у его группы товарищей. Третий принц вошел в комнату. Сказал Хао Цзюнь, глядя на единственную комнату на девятом этаже, и его глаза были полны благоговения, как будто внутри находилась ужасающая вещь. Третий принц вошел в комнату, мгновенно, взгляды остальных 10 молодых людей загорелись. «Парень, если у тебя есть яйца, оставайся на месте». «Вот именно, ты трус, если посмеешь уйти». Молодые люди одновременно заговорили с одной общей целью. Они хотели заставить Дуэн Линтяня остаться. «Идиоты». Дуэн Линтянь равнодушно посмотрел на эту группу молодых людей и, пренебрежительно фыркнув, перевел взгляд на Фэн Тяню. «Тяню, давай продолжим». Фэн Тяню кивнула головой. Так как Дуэн Линтянь не боялся, она, естественно, не боялась. Прямо в это время, когда девятый этаж стал сильно оживленным, третий принц смотрел на сидящего в медитации молодого человека. «Чжао-Вэй», медленно произнес третий принц. Молодой человек носил зеленые одежды и выглядел лет на 30, и у него была красивая внешность. Если на него смотрели издалека, он походил на нежную и красивую женщину, но выступ на его горле, несомненно, указывало, что он был мужчиной. Он был одним из двух самых выдающихся людей в молодом поколении династии Дармин. Чжао Вэй из клана Чжао.